Глава 4. Раз уж все началось, как дедова вечерняя сказка, то так и должно было всему развиваться. Лейден встречал их чинной и строгой планировкой улиц, как и надлежит городу ученому, но при этом был миниатюрен и, как все голландское, картинно приветлив. Чистенький, сияющий лужами, омытый утром городок, два больших притяжелых ящика, запечатанные с врачебной аккуратностью, следовало отгрузить здесь и передать с объемистым посланием Геру Бидлу, знаменитому натуралисту, от его любящего племянника, содержащего в Москве, кроме хирургического госпиталя, еще и любительский театр. Ни раз, ни два, посещенный Тредьяковским. Пока слуга терзал посылочные скрепы, ученый имел беседу с Василием в своем экзотическом, подобающем его званию, кабинете. Казалось, ничего лишнего не было в загроможденном царстве. Экспонаты, как и книги, расставлены были за стеклами шкафов в очевидной последовательности. Но именно эта пунктуальность, именно эта любовь к классификации поразила воображение Тредьяковского. Ему приятно было следить за системой, опережая, отгадывая ее составляющие. И он постоянно отвлекался от беседы, пожирая глазами содержимое шкафов. Говорили по-латыни. Господин профессор соизволил похвалить четкую речь своего собеседника, но при этом, кажется, взирал на юношу, как на один из предметов обстановки. Он привык, что те немногие русские вельможи и даже сам их великий государь, когда он проездом посетил его музеум, так сказать, сперва кидались курьезностями природы, чтобы уж затем говорить и говорить о будущем расцвете знаний в их дикой Москве. Они сами становились экспонатами, не понимая этого. Интересно, в который раз подумал натуралист, неужели племянника удерживает не только Хартрульд, сиречь звонкая монета? Профессор уловил застывший взор посетителя, странно вперившегося в большую зеленоватую бутыль. «Ты делаешь честь собранию, разглядывая редкий экспонат», — наставительно произнес он. «Это уникальный в наших краях образец пеликанды, птицы». «Я знаю», — резко оборвал его Василий. «Я знаю, я держал эту бутыль», — он был абсолютно уверен в утверждении. «Когда мне было 5 лет, у нас их называют птица-баба». Наконец-то была найдена тема для беседы. Бидлоу заметно оживился. «Да-да, это удивительно, действительно удивительно, что стоящий против него молодой секретарь русского посланника знавал и помнит недавно скончавшегося Корнелия Лебрюна. Да-да, удивительная вещь судьба». «Значит, ты родом из Астрахани?» Так это кашлянула в латинизированном кабинете. «Жаль-жаль, Корнелий был бы очень рад. А знаешь ли, что он успел издать свои путевые впечатления? Изволь, я сужу тебя книгами, а ты возвратишь мне их при случае». «Какое неудобство! Расстояние у нас в Голландии не чета российским», — блеснула на рудице. «Кстати», — причмокнул от радости губами профессор, поймав удачную мысль, «мне было бы очень полезно услышать твое мнение как жителя тех мест, аборигена, так сказать. Ведь я собираюсь в ближайшем будущем переиздать свой капитальный труд вместе с дневниками, письмами и всем наследием моего талантливого друга-путешественника. И если бы Российская Академия Наук пожелала субсидировать издание и принять посильное участие в работе, возможно, дополнив своей вводной статьей или какой-либо ценой, или приложив особую карту, я был бы только признателен моим российским коллегой. Прошу, прошу тебя передать официальное предложение Геру графу Головкину, а он пускай свяжется с Петербургской академией. Смотри, я полагаюсь на тебя». Василию ничего не оставалось, как взять книги и благодарственно поклониться. Дальше шли наставления. Василиус хочет укрепить познания в словесных науках и философии. Тогда ему, безусловно, следует ехать в Париж. Центр этой громозвучной учености обретался там. Вот если бы юноша пожелал вкусить от древа анатомии, то профессор непременно удержал бы его в Лейдене. Парижане слишком суетны, а немцы... Ну, немцы... С ними имеется целый ряд несходств по сугубо практическим вопросам. Он не станет утомлять непосвященного, тем более, что, кажется, молодой человек уже и не слушает его. Расставались тепло, кланялись друг другу. Слуга отворил дверь, и гер-профессор еще раз повторил, что ждет скорого ответа, оценки книг. Верно, он и допустить не мог, что Василий не разумеет по-французски, не знает языка литературы, на поприще кое желал бы преуспеть. Языка, на коем, кстати, были написаны Лебрюновы сочинения. Словом, все складывалось к тому, чтобы его изучить. Перед сном он листал тома и нашел гравюру, не очень похожую, рисованную откуда-то издали, но понятную знающему глазу. А то, что «сите» сродни итальянскому «читто», и латинскому «civitas» и означает «город». Он легко понял и порадовался своей сметливостью. Языки вообще давались ему легко. Он смотрел на преувеличенно острые шпили, на невероятные пропорции зданий на картинке. Он вспомнил пеликаниды и бутыли, естественное удивление Гера Бидлоу и свой полуденный город, жаркий и пыльный уже сейчас, в раннем мае. Пышные сады за Кутумом, обсыпанные белыми, розовыми и пурпурно-красными цветами плодовых деревьев. Улицы, рыбный рынок, базары, грязные, шумные и родные несказанно. Город не забытый, но покинутый, как будто навсегда. Он вспоминал Астрахань, отца, совсем верно уже согнувшегося, несчастную, обделенную судьбой Федосью, немужнюю жену, не вдову. 5 лет назад. За все это время удалось лишь одно письмо отправить с купцами. Но ответа не пришло. И он замолчал, втайне радуясь, боялся, что отзовут. Боялся, стервец. Как всегда, он корил себя, таким образом успокаивая совесть, и искренне жалел их, брошенных на краю света живущих, у самых южных границ бескрайней России. Живущих ли? Да и как она теперь, Россия, за морями, за долами, как некогда Голландия детства.